Появление Михаила и несчастный случай. В 13:30 пополудни граф Александр Ильич Ростов сел в кресло в кабинете управляющего отелем «Метрополь» напротив человека с узкой головой и высокомерным видом. Когда графу сообщили, что его хочет видеть шахматный офицер, Ростов находился в ресторане на первом этаже. Видимо, дело, по которому его вызвал управляющий, не терпело отлагательств, поскольку пришедший за ним человек дождался, пока граф допьет чашку кофе, и проводил его до дверей кабинета. Когда граф зашел в кабинет, шахматный офицер сидел за столом и подписывал документы. Он взглянул на графа и махнул ручкой в сторону пустого кресла с видом человека, который очень занят, но рассмотрит дело просителя, как только освободится. «Спасибо», — сказал граф в ответ на это небрежное предложение и также небрежно кивнул. Пока управляющий подписывал документы, граф осмотрел обстановку кабинета, которая сильно изменилась со времен, когда главным в отеле был Иосиф Халеки. В кабинете стоял тот же стол, что и во времена Халеки, только теперь он был завален бумагами. Кроме разложенных на 6 стопок документов, на нем были степлер, стаканчик для ручек и целых 2 телефонных аппарата. Можно было предположить, что шахматный офицер собирался говорить с Центральным комитетом и Политбюро одновременно. На месте темно-красного дивана, где когда-то возлежал прежний управляющий, стояли 3 железных шкафа для хранения документов, а вместо литографий со сценами из жизни английских аристократов появились портреты Сталина, Ленина и Маркса. Шахматный офицер поставил 15 подписей, сложил документы в 7-ю стопку на краю стола, вернул ручку в стаканчик и лишь тогда посмотрел графу в глаза. «Судя по всему, Александр Ильич», — сказал он после непродолжительной паузы, — «вы рано встаете». «Люди, у которых в жизни есть цель, чаще всего так и поступают». Уголок рта шахматного офицера слегка скривился. «Понимаю. Люди, у которых есть цель в жизни». Он протянул руку и выровнял только что созданную новую стопку документов. «Вы завтракаете в своей комнате в 7 утра». «Совершенно верно. Потом в 8 утра вы читаете в фойе отеля газету». «Чертов зануда», — подумал граф. «И ради этого он прервал мой обед? Наверняка он что-то задумал. Он и раньше не умел, и сейчас тем более не научился задавать прямые вопросы. К чему все это? Когда у меня меньше, чем через час, планерка в ресторане». «Да», — ответил граф, начиная терять терпение. «Утренние газеты я обычно читаю утром». «В фойе отеля?» «Да. Я спускаюсь вниз и читаю в фойе. Там удобно читать». Шахматный офицер откинулся на спинку кресла и чуть заметно улыбнулся. «Тогда вы, возможно, знаете, что в 7:45 утра на 4-м этаже произошел небольшой инцидент». Если уж быть совсем точным, граф то утро проснулся чуть позже 7 часов. Он сделал 15 приседаний и 15 отжиманий, выпил кофе, съел бисквит и фрукт дня, в тот день это было яблоко, умылся, побрился, поцеловал Софью в лоб и вышел из спальни с намерением прочитать газеты, сидя в удобном кресле в фойе. Ростов спустился по служебной лестнице и прошел по коридору до главной лестницы. Уже на лестничной клетке между 5-м и 4-м этажом он услышал доносившиеся снизу крики и шум. Ему показалось, что 15 разных голосов кричат одновременно на 20 языках. Помимо этого, громко хлопали двери, затем послышался звук разбитой тарелки, а также звуки, напоминавшие кряканье или гоготание. Когда без четверти 8 граф оказался в коридоре 4-го этажа, то увидел необычайное зрелище. Двери почти всех номеров были широко открыты, и все гости вывалили в коридор. Среди проживавших на 4-м этаже были 2 французских журналиста, дипломаты Швейцарии, представитель Римско-католической церкви, а также вернувшийся из-за границы на родину русский оперный певец-тенор с семьей из 5 человек. Большая часть собравшихся были одеты в пижамы, все размахивали руками и громко кричали. Меж гостей бегали, хлопая крыльями, вытянув шеи и гагача, три больших гуся. Женщины вели себя так, будто скоро наступит конец света. Супруга тенора пряталась за внушительным торсом своего мужа. Одна из горничных по имени Кристина стояла, прислонившись спиной к стене и закрывая грудь под носом. У ее ног лежали осколки посуды вперемешку с овсяной кашей. Трое подростков, детей тенора, бегали по коридору за гусями. Представитель римско-католической церкви выговаривал тенору за плохое поведение его чад. Тенор же весьма громко рекомендовал прелату Ватикана не совать нос, куда не просят. Швейцарский дипломат, в лучших традициях нейтралитета своей страны, внимательно слушал тенора и прелата, но молчал как рыба. Кто-то из детей тенора чуть было не поймал одного из гусей, который проскочил между ног мальчика и бросился в номер, дверь которого была открыта. Из номера выскочила женщина в синем кимоно. Привлеченные шумом, с пятого этажа стали спускаться гости отеля. Впереди всех шел американский генерал, который, судя по его акценту, был уроженцем Техаса. Генерал оценил обстановку и быстро схватил одного из гусей за шею. Столь быстрая победа приободрила гостей, проживавших на четвертом этаже, которые приветствовали ее громкими криками ликования. Потом генерал занес руку над гусем с очевидным намерением свернуть птице шею, что вызвало крики возмущения и негодования у женщины в синем кимоно, слезы у дочери тенора и неодобрение со стороны швейцарского дипломата. Генерал громко выразил свое презрение к штатским белоручкам, проследовал в номер представителя Ватикана и выбросил гуся в окно. После успешно проведенной операции по выдворению первого гуся, американский генерал вернулся в коридор, ловко поймал второго и развел руки, показывая, что он не собирается убивать птицу. В этот ответственный момент пояс на его халате развязался и упал, халат распахнулся, и на всеобщее обозрение представились застиранные генеральские трусы военного образца цвета хаки. Жена тенора упала в обморок. Граф наблюдал за развитием событий с лестничной площадки. Когда генерал продемонстрировал всем свои трусы, граф обернулся и увидел, что рядом с ним стоит адъютант генерала, которого он часто видел в Шаляпине. Увидев трусы генерала, адъютант встал по стойке смирно и взял под козырек, после чего громко произнес: «Обожаю этот отель!» Так знал ли Ростов, что без 15:08 на четвертом этаже произошел некий инцидент? С таким же успехом можно было спрашивать Ноя, слышал ли он о потопе, а Адама о том, видел ли он яблоко. Конечно, граф знал об инциденте. И знал не понаслышке. Так зачем же шахматный офицер оторвал графа от чашки после обеденного кофе? «Я в курсе этих событий», — подтвердил Ростов. «Я наблюдал их, стоя около лестницы». «Значит, вы лично видели этот кошмар?» «Да, я лично видел весь этот цирк. Но я не понимаю, почему вы меня вызвали». «Так уж не понимаете». «Не понимаю. Для меня это полная загадка». «Конечно». Шахматный офицер замолчал и улыбнулся. Потом он встал, подошел к висевшему на стене портрету Карла Маркса и чуть-чуть поправил его, словно от этого зависела победа мировой революции. Затем он снова повернулся в сторону графа. «Описывая это событие, вы использовали слово «цирк», что предполагает в определенной степени детское к нему отношение». Граф задумался. «Вы подозреваете детей тенора?» «Нет. Гуси были заперты в кладовой ресторана «Боярский». «Вы считаете, что Эмиль может иметь к этому какое-то отношение?» Шахматный офицер проигнорировал вопрос графа и снова сел за стол. «Отель «Метрополь», — изрек шахматный офицер, — является местом, в котором останавливаются лучшие художники, известные политики. Поселившись в отеле, они должны быть уверены, что будут жить в полном комфорте и их будут обслуживать по самому высшему разряду. Они рассчитывают на то, что в отеле не будет инцидентов, подобных тому, который случился сегодня утром. И я найду причину этого инцидента», — закончил управляющий и взял ручку. «Ну что ж, — ответил граф, поднимаясь из кресла. «Я уверен, что лучше вас никто другой с этим вопросом не справится». «Детское отношение», — бормотал себе под нос граф. «Инцидент». Ростов прекрасно понял, на что намекал шахматный офицер. На то, что весь этот цирк устроила Софья. Граф мог бы кое-что сказать шахматному офицеру, мог напомнить ему некоторые факты, и если это было бы необходимо, он мог даже изложить их пятистопным ямбом. Но намеки на причастность Софьи к этому инциденту были настолько надуманными и необоснованными, что граф чувствовал, что совершенно не обязан как-либо на них отвечать. Бесспорно, граф знал, что Софья могла проказничать, как и любая другая 13-летняя девочка. Но она не была лентяйкой. Она знала, что правильно, а что нет. После встречи с управляющим граф вышел в фойе отеля и увидел там Софью, склонившуюся над толстым учебником. Все сотрудники отеля привыкли к тому, что, сидя в кресле, она могла часами решать уравнения с иксами и игреками, запоминать столицы стран и спрягать глаголы. Она училась шить под руководством Марины и готовить под наблюдением Эмиля. Все, кто лично знал Софью, говорили, что она усердная, трудолюбивая, скромная, застенчивая девочка и всегда хорошо себя ведет. Поднимаясь вверх по лестнице, граф перечислял в уме положительные качества Софьи. За 8 лет она не устроила ему ни одной сцены и никогда не капризничала. Каждый день она чистила зубы и без напоминаний шла в школу. И когда надо было что-то сделать, ее не надо было долго уговаривать, потому что она делала все, что нужно, и никогда не жаловалась. Ей нравилась одна придуманная ею самой игра, которая требовала быстроты ног и сообразительности. Вот какую игру она придумала. Допустим, что в воскресенье они вдвоем сидели рядышком в кабинете Ростова и читали. В полдень граф вставал и говорил, что ему надо идти к парикмахеру. Он спускался по служебной лестнице, проходил по коридору главной лестницы, спускался еще на 5 этажей, попадал на цокольный этаж, проходил мимо магазина цветов и союз печати и входил в парикмахерский салон, в котором на скамейке у стены спокойно сидела Софья и читала книгу. В результате граф псуя упоминал имя Господа и ронял то, что нес в руках. В этом году он 3 раза ронял книгу и 1 раз бокал с вином. Графу было уже под 60 лет, поэтому бегать по лестницам отеля он считал для себя опасным, и ему оставалось только удивляться, как Софье удавалось бегать с такой быстротой. Казалось, что она умела, словно по волшебству, переноситься из одной части отеля в другую. За многие годы жизни в метрополе Софья выучила все ходы, переходы и коридоры. Удивительным было также и то, что после таких забегов Софьи граф не видел на ее лбу ни капли пота и не слышал, чтобы ее дыхание было учащенным. После таких подвигов Софья никогда не смеялась и не шутила. Напротив, выражение ее лица оставалось серьезным. Она приветствовала графа дружеским кивком и снова возвращалась к чтению книги. Поэтому граф считал обвинения в адрес Софьи надуманными. С таким же успехом можно было обвинить девочку в том, что у сфинкса отбит нос, а также в том, что она разрушила Вавилонскую башню. Действительно, Софья ужинала на кухне ресторана «Боярский», когда шеф-повару сообщили, что швейцарский дипломат, заказавший жареного гуся, высказал подозрение в том, что птица, которую ему подали, не была свежей. Софья и правда очень любила Эмиля. Тем не менее, было крайне маловероятно, чтобы 13-летняя девочка смогла утром заманить 3 больших гусей на 4-й этаж гостиницы, так, чтобы остаться незамеченной. «Это полная чушь», — думал граф, открывая дверь своей комнате. «Иисусе Христе!» Софья, которую наставил в фойе, оказалась в комнате. Склонившись над книгой, она сидела за письменным столом графа. «Привет, папа», — произнесла девочка, не поднимая глаз от книги. «Видимо, в наши дни уже не обязательно отрываться от книги, когда джентльмен входит в комнату», — произнес граф. Софья повернулась лицом к Ростову. «Прости, папа, я увлеклась книгой». «Хм, а что ты читаешь?» «Эссе о каннибализме». «Ничего себе! Мишеля Монтэня!» «А, конечно! Время, потраченное на чтение Монтэня, без сомнения, было временем, потраченным не зря». «Мишель Монтэнь», — подумал граф и посмотрел на книгу, которая была подложена под ножку комода. «Это Анна Каренина?» — спросил он. Софья посмотрела туда, куда был направлен взгляд графа. «Да». «А что она там делает?» «Она близка по толщине к Монтэню». «Близка по толщине? А что не так?» «Я могу только сказать, что Анна Каренина не подложила бы тебя под комод только потому, что ты такая же пухлая, как Монтэнь». «Предположить, что 13-летняя девочка может довести 3 гусей по лестнице так, чтобы ее никто не заметил? Да это просто смешно», — говорил граф. «Я хотел бы задать вам вопрос. Скажите, разве Софье вообще свойственно такое поведение?» «Нет», — ответил Эмиль. «Ни в коем случае», — согласился с ним Андрей. Все трое осуждающе покачали головой. «Преимуществом многолетней совместной работы является то, что можно быстро разобраться со всеми вопросами повестки дня и перейти к делам гораздо более важным — обсуждению ревматизма, плохой работы общественного транспорта и мелочности и некомпетентности выдвиженцев начальства. Члены триумвирата после 20 лет работы прекрасно знали о недалеких людях, перекладывающих бумажки, и о гурме из Швейцарии, который не в состоянии отличить глухаря от гуся. Гурме — человек, разбирающийся в тонкостях кулинарии, в отличие от любителя поесть, гурмана. «Просто смешно», — повторил граф, без тени сомнения. «И зачем ему надо было вызывать меня за полчаса до нашей встречи, на которой всегда возникают важные вопросы?» «Совершенно верно», — согласился Андрей. «Есть еще один вопрос, Александр». «Да». «Пошли кого-нибудь подмести в кухонном лифте». «Хорошо». «Там грязно?» «Боюсь, что так. Там на полу от чего-то вдруг появилось много гусиных перьев». Андрей произнес эти слова и почесал длинными пальцами верхнюю губу. Эмиль сделал вид, что пьет свой чай. Граф открыл был рот, чтобы сказать что-то запоминающееся, что войдет в анналы, что люди будут повторять из поколения в поколение. Но тут раздался стук в дверь, и вошел юный Илья с деревянной ложкой в руках. Во время Великой Отечественной войны Эмиль потерял целый ряд своих сотрудников, включая свистуна Станислава. Из-за недостатка людей Эмилю пришлось нанимать подростков. Илья начал работать на кухне в 1943 году, а в 1945 Эмиль назначил этого 19-летнего юношу су-шефом. «Что скажешь?» — нетерпеливо спросил Илью шеф-повар. Тот мялся и молчал. Эмиль посмотрел на остальных членов триумвирата и закатил глаза, как бы говоря. «Нет, вы только представляете, с кем приходится работать». «Разве ты не видишь, что мы заняты?» — спросил он Илью. «И тем не менее встреваешь и мешаешь. Ну, говори, коли пришел». Илья открыл рот, но так ничего и не произнеся, показал ложкой в сторону кухни. Члены триумвирата посмотрели на кухню через окошко кабинета шеф-повара и увидели, что около лестницы стоит мужчина в зимнем пальто. Эмиль увидел этого человека, и его лицо побагровело. «Кто пустил его на кухню?» «Я», — признался Илья. Эмиль встал так быстро, что чуть не уронил стул. Потом, словно генерал, срывающий эполеты у провинившегося офицера, он выхватил из рук Ильи деревянную ложку. «Значит, ты теперь комиссар наркомбомжа, а? Стоило мне отвернуться, и тебя повысили до генерального секретаря попрошаек?» Молодой человек сделал шаг назад. «Меня никто не назначал». Эмиль ударил ложкой по столу так сильно, что чуть ее не сломал. «Понятное дело, никто. Кто разрешил тебе впускать на кухню попрошаек? Ты не понимаешь, что если сегодня ты дашь ему корку хлеба, то завтра здесь будет уже 5 бомжей. И 50 еще через день. Простите, но...» «Что но?» «Он не просил еды». «А что ему нужно?» Илья показал пальцем на Ростова. «Он спрашивал Александра Ильича». Андрей и Эмиль с удивлением уставились на графа, который повернулся и внимательно посмотрел через окно на мужчину. Потом, не говоря ни слова, он встал и вышел на кухню, приблизился к человеку в зимнем пальто, которого не видел уже 8 лет, и крепко его обнял. Несмотря на то, что Андрей и Эмиль никогда не видели этого человека, услышав его имя, они тут же поняли, что это тот самый друг графа, с которым они вместе снимали квартиру над мастерской сапожника, тот самый, кто мог намотать по комнате размером 10 квадратных метров 20 тысяч верст, поклонник Маяковского и Мандельштама, которого, как и многих других, осудили по 58-й статье. «Заходите, располагайтесь», — сказал Андрей, показывая графу на кабинет шеф-повара. «Да, конечно», — подтвердил Эмиль. Граф провел Мишку в кабинет шеф-повара и посадил на стул спиной к окну, выходившему на кухню. Эмиль поставил перед гостем хлеб и солонку, извечный русский жест гостеприимства, а через минуту принес в кухню тарелку жареной картошки и антрикот. После этого шеф-повар и метрдотель вышли из кабинета и закрыли за собой дверь, чтобы дать возможность графу и Михаилу спокойно поговорить. Мишка посмотрел на стол. «Хлебом с солью встречаешь», — сказал он и улыбнулся. Ростов смотрел на Мишку. Он был очень рад увидеть друга юности. В то же время он понимал, почему Эмиль принял Мишку за бомжа. Тот приволакивал ногу, был одет в потрепанное пальто и весил килограммов на 20 меньше, чем 8 лет назад. Время не щадит никого. Граф знал, что Эмиль стал хуже слышать правым ухом, а руки Андрея начали дрожать. Ростов видел, что в волосах Эмиля появилась седина, а Андрей начал лысеть. Но по сравнению с ними Мишка изменился почти до неузнаваемости. Графа поразило и то, что Мишкина улыбка стала совсем другой. В юности Михаил никогда не говорил с иронией, но сказанная им фраза «хлебом с солью встречаешь» была наполнена едким сарказмом. «Рад тебя видеть, Мишка», — произнес Ростов. «Наконец-то тебя выпустили. Ты когда вернулся в Москву?» «Меня еще не совсем выпустили», — ответил Мишка с улыбкой и объяснил, что после того, как он отмотал 8 лет, его отпустили, но запретили жить в крупнейших городах страны. Для того, чтобы приехать в Москву, он одолжил паспорт у приятеля, который был очень на него похож. «Послушай, это ведь небезопасно?» — спросил граф. В ответ Мишка только пожал плечами. «Я приехал сегодня утром на поезде из поселка Явос, поселок городского типа, в Зубово-Полянском районе Республики Мордовия, центр городского поселения. Основан в 1931 году под названием Темлаг, Темниковский лагерь. Впоследствии назывался Дубравлаг, Дубравный лагерь. Поселок продолжает оставаться одним из центров пенитенциарной системы России. И сегодня вечером вернусь назад. Я вас это где? Это в местах между теми, где растет хлеб, и теми, где этот хлеб едят. Ты преподаешь?» — осторожно спросил граф. «Нет, такой род деятельности не приветствуется», — покачал головой Мишка. «Занятие писательством тоже не приветствуется. Да и вообще, питаться нам не рекомендуется». Потом Мишка начал описывать свою жизнь в Явосе, используя при этом местоимение «мы». Сначала графу показалось, что тот имеет в виду конкретного друга, с которым его перевели в Явос из лагеря, но потом понял, что Мишка говорил «мы», имея в виду всех заключенных и ссыльных в целом. Он говорил от лица миллиона заключенных, работавших на строительстве Беломорканала, все в Востлаге, всех тех, кто был там в 20-е, 30-е и 40-е годы. Государство стремилось стереть личность политических заключенных и сделать так, чтобы они отличались друг от друга только номером. Это привело к созданию новой многомиллионной общности людей, которые помогали друг другу выживать. Эти люди узнавали друг друга, где бы ни встретились. Они давали друг другу кров и делились едой, называли друг друга брат, сестра или друг, но никогда и ни при каких обстоятельствах не использовали между собой обращение «товарищ». «Ночью там происходят очень странные вещи», — сказал потом Мишка. «После того, как ты весь день провел с лопатой в руках, вернулся в барак и поел баланды, ты ложишься спать, но никак не можешь уснуть, начинаешь вспоминать старую жизнь и не можешь остановиться. Много раз ночью я вспоминал того немца, с которым ты познакомился в баре и который говорил, что единственным достижением русских является изобретение водки. Ты тогда перечислил ему три великих достижения русских, помнишь? Я прекрасно помню эту историю. Тогда я заимствовал твою мысль о том, что творчество Чехова и Толстого представляет собой как бы начало и конец прозы как жанра. Потом напомнил ему про Чайковского и закончил все это икрой. Точно. Мишка с улыбкой посмотрел на Ростова. Я в лагере понял пятое великое достижение русского народа. Какое? Пятое достижение? Пожар в Москве. Ты имеешь в виду пожар в Москве 1812 года? Удивился граф. Мишка кивнул. Ты можешь представить себе выражение лица Наполеона, когда его разбудили утром в Кремле, и он увидел, что Москва горит, и понял, что ее подожгли сами москвичи? Мишка негромко рассмеялся. «Пожар в Москве — это исключительно русская история, друг мой. Это очень показательный пример. Мы, русские, умеем и любим уничтожать то, что сами построили». Мишка не вставал со стула, потому что из-за хромоты ему было трудно ходить по комнате. Теперь, как заметил граф, Мишка стрелял по комнате глазами, словно продолжал ходить из угла в угол.